Глава 6. Пока что я сдаюсь. Вернувшись в свою квартиру, понимаю, что не могу сосредоточиться на работе. Пишу стихотворение в свой блог «Стихи и курьезы». Дома. Наконец-то дома. Внезапно дома. Никогда дома. Всегда дома. Без дома. Иду домой. Прощай, дом. Разбитый дом. Покидая дом. Ох, дом, куда же ты ушел? О, хомо. О. Заключение. Дом — слово большой внутренней силы. Исследовать, так ли это на других языках? Существует ли язык, в котором нет слова «дом»? Как мыслят люди, живущие внутри такой культуры? И что они отвечают на вопрос «где ты живешь»? Перечитать Ворфа. Это может быть важным. В течение нескольких часов я смотрю на экран, постоянно обновляя страницу. Жду, когда появятся комментарии. Не появляются. Снова стучусь в его дверь с готовым планом разговора в голове. Дверь открывается. В этот раз он без грима, и я вижу древнего афроамериканца. О, сколькому я могу у него научиться, и это только начало. Здесь и далее Розенберг вольно цитирует стихотворение известного в США детского писателя доктора Сьюза. Это только начало. Но он выглядит странно и отстраненно, а без грима еще страннее и отстраненнее, чем в прошлый раз. Я пытаюсь дать ему понять, что пришел с миром. О, сколько всего удивительного видели его афроамериканские глаза, где он только не бывал за свою долгую и безжалостно афроамериканскую жизнь. Он родился в 1908 году, возможно, его родители даже были рабами. Бабушка с дедушкой уж точно. Он хрупкий, сгорбленный гигант, на ногах у него новые бежевые ортопедические Nike. Они сегодня в моде. Эйр Гарри Маршалла. Ради таких кроссовок здесь, во Флориде, некоторые старики убивали других стариков. «Я пришел с миром», — объясняю я. Он молчит, возможно, не расслышал. «Я пришел с миром», — повторяю я, в этот раз погромче. Он показывает свои десна в улыбке. «Нельзя ли пригласить вас на чашку чая?» — говорю я. Нет ответа. «Я написал монографию об Уильяме Грифсе, великом авангардном афроамериканском режиссере». Я хватаюсь за соломинки. То, что он с подозрением относится ко всем белым людям, нечестно по отношению ко мне. Я понимаю причину его недоверия, и тем не менее. Я не такой, как говорят дети, и я очень стараюсь. «Моя девушка афроамериканка», — говорю я в закрывающуюся дверь. Я провожу часы у своего дверного глазка. Это ненормально. Он никогда не выходит из квартиры. Я задумываю и отметаю один план за другим. Можно ли попросить у вас ингредиенты для пирога? Я собираюсь в продуктовый, вам что-нибудь нужно? Вы знаете хорошего парикмахера? В какой там день у нас мусор выносит? Вы не чувствуете запах? Затем дверь открывается. Он выглядывает в коридор, смотрит прямо на мою дверь. Он меня избегает? Это уже почти жестоко. Но я не выдаю себя, наблюдаю. Не хочу выглядывать, пока он не отойдет подальше, пока не закроет дверь и тогда уже не сможет вернуться в квартиру, если вдруг появлюсь я. Он выходит, закрывает дверь, и я делаю то же самое. «Ой, здрасте», — говорю я, — «я Б. Мы встречались, когда вы были в костюме, даже поболтали». Он не отвечает. «Я еще встречаюсь с афроамериканкой. Возможно, вы меня помните?» Он медленно плетется к лестнице в своих похожих на лодки бежевых ортопедических кроссовках. «Короче говоря, я тут подумал, раз мы соседи, можно обменяться ключами, на всякий случай». Тут я пугаюсь, что для такого предложения еще слишком рано. Пытаюсь дать назад. Или просто чай. Не в смысле обменяться чаем, а в смысле вместе выпить чаю. Ничего. Затем происходит нечто невероятное. Он падает с лестницы. Падение жесткое, словно его толкнули, и я беспокоюсь, что кто-то подумает, будто его действительно толкнули, и затем подумает, что это был я. Чего я не делал и никогда бы не сделал. Никогда. Я даю дёру обратно в квартиру и захлопываю дверь. Жду другого жильца, встревоженного звуком падения и стонами, который придет оказать старику первую помощь. Я появлюсь вторым. Это будет мое алиби. Затем понимаю, что все остальные жильцы в этом здании или глухие, или слепые, или все сразу. По удачному стечению обстоятельств в этот самый момент в здание заходит грустный мужчина без машины. Глухой. «Я отвезу его в больницу!» — кричу я от самой двери. «У меня есть машина!» Он, конечно же, меня не слышит и продолжает тащить Инга в сторону, видимо, автобусной остановки. Я сбегаю вниз по лестнице и грубо тормошу соседа за руку, чтобы привлечь его внимание. Он смотрит на меня. «Я отвезу его в больницу! У меня есть машина!» — произношу я одними губами с помощью своей усовершенствованной техники дыхания через нос. Он кивает. Я беспокоюсь, что этот безмашинный печальный человек в будущем попросит куда-нибудь его подвезти, поскольку теперь в курсе насчет моего машинного статуса. Но это мой момент, и я должен его поймать, как учит нас Сол Беллоу, еврейский и великолепный, в книге «Слови момент». По дороге в больницу я снова пробую поговорить. «Я Б», — говорю я. «Возможно, вы помните, как мы разговаривали?» Я объясняю, что «Б» — это инициал моего имени, который я использую как на работе, так и в личной жизни, чтобы мой гендер не мешал воспринимать мои киноисследования многочисленным читателям, ровно как и людям в моей личной жизни. Он молчит. «Я вас не толкал!» Я чуть ли не перехожу на визг, на случай, если у него есть сомнения на этот счет. «Я хочу, чтобы он знал!» «Я встречаюсь с афроамериканкой!» — вижу я во весь голос. «Это он тоже должен знать!» Он бросает на меня взгляд, затем смотрит перед собой и говорит. «И пошел он в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый». Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. Вторая книга царств, глава 2, стихи 23-24. «Господи, это Библия?» — говорю я. «Господи, что за черт?» Пытаюсь понять, не насмехается ли он над моей лысой головой. Или угрожает натравить медведиц? За стойкой я смотрю, как он заполняет анкету. Ему 119 лет. Он же говорил 116, не? Неважно. В обоих возрастах падение с лестницы — обычное дело, и нет тут ничьей вины. Моей-то уж точно. Я его не толкал. Воистине чудо, что он в своем возрасте еще может ходить. Это невероятно, и он должен быть благодарен, что я его спас, а не искать виноватых. Пока он отвлекся в поисках своей карточки медицинского страхования, я вписал себя как контакт на экстренный случай. Дежурный спросил, не сын ли я ему. Нет, польстило. Я и реабилитирован. Вы подождите, когда я расскажу об этом своей девушке. Нет, говорю я, просто друг. Не то чтобы межрасовая дружба мало значила. По дороге домой в машине Инга стал подозрительно разговорчив. Возможно, из-за болеутоляющих. Возможно, из-за того, что я спас ему жизнь. Но в любом случае я счастлив, наконец, стать его другом. Я будущий Франц Боас среди любителей. Всегда считал культурную антропологию своей страстью. И здесь целый кладезь истории сам идет мне в руки. Я включаю с разрешения Инга свой катушечный магнитофон Награ 2 1953 года производства. Сам по себе исторический объект. 4 ноября 2019 года. Я в Сент-Агастине, штат Флорида. Вместе с Инго Кадбертом, афроамериканским джентльменом. Когда вы родились, мистер Кадберт? Я родился в 1900 году. Значит, вам 119 лет, говорю я. Да, сэр. Мне казалось, вы говорили 1908. 1900. Хорошо. Какие ваши самые ранние воспоминания? Из прошлого или из будущего, спрашивает он. В каком смысле из будущего? Ну, память работает в обе стороны. В обе стороны? Да. Перепоминать будущее — это примерно то же самое, что перепоминать прошлое. Чем сильнее ты удаляешься от него, тем оно туманнее. В любом направлении. Вот тут я на перепутье. Готов ли я потакать его безумию или лучше направить его в сторону более разумной дискуссии? Надо сказать, что как исследователь фабулизма я, по крайней мере сейчас, заинтригован воспоминаниями Инга о будущем. И, конечно, мимо меня не прошло, что его манера речи снова изменилась. Помимо прочего, я изучал еще и манеры речи с Роджером Камуром в Шеффилдском университете, пока писал монографию «Манеры речи от ворчания до бурчания, от запинок до заминок, от нуканья до сюсюканья, от монотонности до возбужденности, а еще от шамканья до чавканья». Вы не могли бы привести пример того, что вы помните, но оно еще не произошло? «В будущем все только и говорят о брейнио. Это для примера, если тебе так уж хочется знать». «Брейнио?» «Ага». «А можно поподробнее?» «По-по-что?» «Что такое брейнио?» «Брейнио повсюду, куда ни глянь. Брейнио, брейнио». «Да, но что это?» «Брейнио. Это как радио или телевизор, только у человека в мозгу». «А, типа передачи транслируются прямо в голову?» «Все только и говорят о брейнио». «В будущем?» «Ага». «У вас в будущем тоже будет брейнио в голове?» — спрашиваю я. «Нет. Когда брейнио изобретут, я уже умру». «А? Мне ж 129 лет. Ты совсем уже ку-ку. Нахрен». «Да, точно. Значит, вы помните то, что произойдет после вашей смерти?» «Не очень много и не очень хорошо. Это называется брейнио. Все только говорят, что о брейнио». «Понятно. Что еще вы помните из будущего?» — спрашиваю я. «Машины будущего». «Как они выглядят?» «Серебряные. Все только говорят об этих самых серебряных машинах. Серебряные машины то, серебряные машины сё». «И что они говорят?» «Я себе купил машину будущего. Такие дела». «Слышь, она серебряная. Остальное малец расплывчато. Потому что это будущее». «У этих машин будущего есть какие-то необычные характеристики?» «Они летают. И еще могут плавать, если захочешь». Внезапно мне начинает казаться, что эта серия вопросов ни к чему не приведет, поэтому я сдаю назад. «А почему бы нам теперь не поговорить немного о прошлом?» «А почему бы, собственно, и да?» «Хорошо, отлично. Вы до сих пор работаете, Инга?» «На пенсии». «И где вы работали?» «Был уборщиком в школе для слепых, глухих и немых. Здесь, в Сент-Агастине». «Когда вы начали там работать?» 6 утра. Каждый день. И в дождь, и в зной». «Нет, я имел в виду год». «О, Господи. Кажись, 1920-й. Или на вроде того». «И вы работали там всю жизнь?» «До 1995-го. «Это 75 лет?» «Я и не считал». «Я посчитал, говорю я». «Как скажешь». «Серьезно?» «Поверю тебе на слово». «Точно 75?» «Ладно». «Хотите, посчитаю на калькуляторе?» «Я забыл, глазели на лестнице, когда упал». «Вам нравилась работа?» «А то. Добрые люди хорошо ко мне относились». «Хорошо, это хорошо». «Мне по душе быть со слепыми и глухими». «Почему?» «Сложно объяснить». «Может, попытаетесь?» «Мне по душе глухие и слепые, потому что они не пользуются глазами и ушами, чтобы судить других». «Понимаю». «Хотя, должен сказать, слепые судят тебя по голосу, а глухие — по виду. Слепоглухие в этом плане лучше всех, но половинчатые все равно лучше тех, кто может видеть и слышать. Лучше полноценных. С этими мне совсем неловко». «Значит, вы застенчивый?» «Что это значит? За какими стенами?» «Вы боитесь, что люди будут вас судить?» «Не люблю, когда судят. Только Бог судья». «А кто любит?» «Кто любит что?» «Я просто соглашаюсь с вами насчет того, что неприятно, когда тебя судят». «Вижу». «Вы когда-нибудь были женаты? У вас есть дети?» «Нет, я занятой был. И в любом случае девки никогда на меня особо не зарились. Я их не виню. Не понять, почему одни люди нравятся другим. Одни говорят, это химикаты, что люди ведутся на запахи из-за химикатов. Но я не знаю. Сам никаких химикатов никогда не чуял. Но, бывало, девки мне нравились. Так что не знаю. Вы пробовали пригласить кого-нибудь на свидание? Нет. Я знал, что они не хотели. Их взгляд говорил. Пожалуйста, не приглашай. Это те, которые не слепые. Слепые говорят ушами. И когда я видел такой взгляд или уши, просто проходил мимо. Но это не значит, что они мне не нравились. Это было тайной. И про себя я о них думаю, придумывая о них истории. Вы пишете рассказы? Не совсем. В каком смысле не совсем? Ну, истории я придумываю, но только для себя. Они составляют мне компанию. Мне бывает одиноко, часто. У меня есть телевизор, ТВ-программа. Но иногда я придумываю истории для себя одного. Жаль, что Брейнио еще не изобрели. Когда изобретут, я уже помру. Знаешь, как работает Брейнио? Нет. Я впервые о нем услышал несколько минут назад, говорю я. Брейнио попадает в мозг человека с помощью невидимых лучей или наврод того. Как радиоволны? Вроде так, хотя я и не учетный. И эти невидимые лучи, они рассказывают тебе историю, которую можно смотреть прямо в мозге. Но это не как телевизор, где всего одна история, и ее смотрят все. Брейнио смешивается с твоими собственными идеями, и история, которую ты смотришь, ее как бы вы вместе с Брейнио создаете. Индивидуальная история? Это что такое? Ну, сделанная вами вместе. Я так и сказал. И ты в ней тоже есть. Я уже говорил, может быть, внутри истории, если хочешь. Похоже, это потрясающее изобретение и ни капельки не жуткое, говорю я. Ага, хотел бы я дожить до изобретения Брейнио. Вы бы хотели быть героем собственных историй в Брейнио? Нет, я не очень люблю смотреть на себя. Даже в Брейнио? Думаю, даже там. Но в Брейнио можно стать кем угодно. Ага, но тогда это буду не я. Логично. Но хотел бы я быть еще жив, когда изобретут Брейнио. Тогда было бы гораздо быстрее и легче. Быстрее и легче, чем что? Чем история, которую я придумываю сейчас. Брейнио создает истории быстро. Все в будущем говорят, что Брейнио быстрый, отвечает Инго. А вы можете рассказать, что за историю придумываете? Он замолкает и таращится на меня так же, как вчера. Я жду. Он хочет ответить? Кажется, да. Он облизывает губы, словно собирается заговорить, но продолжает смотреть. Я не могу рассказать. Я безутешен. Может быть, я смогу показать, говорит он. Значит, вы художник? Покажете мне свои картины? Иногда я рисую. И строю. И еще занимаюсь всякими ремеслами, шью, и еще всякими ремеслами, если необходимо. Потрясающе. Я бы с радостью посмотрел ваши работы. Они выставляются в галерее или... В квартире. Я покажу на проекторе. Это фильм? Да, я снимаю анимационный фильм. Даже не верится. Дряхлый, эксцентричный и, скорее всего, сумасшедший афроамериканский кинорежиссер-затворник. Искусство аутсайдеров, несомненно. Я наткнулся на что-то грандиозное. В голове пляшут мысли о Дарджере. Генри Дарджер. Американский художник, иллюстратор и писатель, ставший известным лишь после смерти, когда в его квартире обнаружили огромную рукопись с сотнями иллюстраций. Время для вопроса на 64 тысячи долларов. Сколько людей видели ваш фильм? В смысле? Вы уже показывали кому-нибудь свой фильм? Пожалуйста, скажи нет. Он не для других. Он только для меня. Больше никто его не видел, говорит он. Как я мог наткнуться на такое? Неважно, насколько неказист и неумел его фильм, неважно, как больно его смотреть, я обращу эту историю в антропологическое золото. Она будет кормить меня до конца жизни. Наконец-то я раздвину стыдливые ножки. Кайя Дю Синема.